Глава 25. Северная звезда. Еще до того, как группа «Архипелаг», на тот момент уже находившаяся в общине, приблизилась к отвратительному месту, названному Ямой Ягнения, на Северной звезде кое-что стряслось. Кое-что из разряда исключительной жестокости, о которой впоследствии, как правило, кричат газеты. Евгений Галанов прохаживался по палубе, размышляя о том, сколько же литров пива сдерет с него чабан за недавний разговор. «Этот здоровяк весит за сотню», — подумал он с усмешкой. «Значит, никак не меньше трех. Еще небось и всю закуску в баре затребует». В дружеских посиделках чабана с подчиненными, особенно после опасных рейдов, не было ничего необычного. Разве может быть что-то необычное в братстве мужчин и женщин, рискующих головой? Галанов еще немного поглазел на покачивающийся остров, а потом направился в рубку. Поднес манипулятор рации к рту. «Витя, как обстановка? Прием!» «Женя, тебе ответить в рифму? Прием!» Об этом стоило подумать, и Галанов некоторое время соображал, можно ли найти рифму к вопросу как обстановка. На ум приходила только глупая «мочиться неловко», и он сдался. Отыскал взглядом фигурку в красной куртке. Фигурка месила ногами песок рядом с надувной моторной лодкой и делала энергичные наклоны корпусом. «Вряд ли ты найдешь хоть какую-то рифму к этому слову, Витя». Возникла пауза. Фигурка замерла, задрав голову, будто разглядывая громаду острова. «Черт, ты прав, не получается». Они рассмеялись. Когда смех стих, Галанов решил поделиться кое-какими сомнениями. «Слушай, я вот думаю, зря все это. Следовало бы в эти джунгли вломиться с огнеметами, а так пятер да плюс нас двое, вот тебе и весь архипелаг». «Чабану ты расписал нас куда круче». Виктор хохотнул, и Галанов, не удержавшись, тоже рассмеялся. «А вдруг это просто свихнувшиеся рыбаки, которым не повезло продать бусы кому не надо? Труп тоже могло прибить откуда угодно». Голос напарника приобрел нотки профессорского занудства. «Масштабные действия, батенька, важны только в койке, да и то, когда закончились маневры поменьше». Это было уже слишком, и Галанов, мигом растеряв весь профессионализм, расхохотался в голос. Однако смех сразу стих, когда он заметил посторонних. С северо-востока к северной звезде приближался ржавый катерок. Он прыгал по волнам и тащил за собой тень, создававшую иллюзию зловещей субстанции, которая предпочитала до поры таиться под водой. В катерке, насколько мог рассмотреть Галанов, находились трое. Управлял суденышком мужчина в сорочке, распахнутой на тощей груди. Спереди, будто носовая фигура, сидела женщина в странном черном платье, словно состоявшем из нескольких драных юбок. Она что-то кричала, показывая извивавшегося на ее руках ребенка, лет 4 на вид. И эта странная компашка очень уверенно направлялась к северной звезде. «Женя, мне вернуться?» — раздался в динамике озабоченный голос Виктора. «Нет, погоди, я пока сам». Не сводя глаз с приближавшегося катерка, Галанов снял с полки красно-белый мегафон. Торопливо вышел с ним на палубу. Первым желанием было рявкнуть. «Вы приближаетесь к замаскированному судну береговой охраны. Приближение на расстояние ближе 10 метров будет расценено как попытка захвата, грязные вы подлюги!» Его внутренний голос рассмеялся, а потом посоветовал проверить оружие. «Дельное предложение», — пробормотал Галанов. Скользнув рукой по поясу, он убедился, что гюрза на месте. Поднял мегафон к губам, нажал кнопку включения. «В чем дело, ребята? Что-то случилось?» Его усиленный голос запрыгал по волнам, как брошенный камень. «Ему плохо! Плохо!» Истерично проорала женщина, потрясая визжащим ребенком над головой. «Помоги нам, человек!» Пропустив мимо ушей непривычное обращение «помоги нам, человек», Галанов посмотрел на ребенка, одетого так же неказисто, как и взрослые. Катерок к тому времени порядочно сократил дистанцию, и сотрудник береговой охраны сумел разглядеть, что лицо малыша заливало нечто красное. Вдобавок ребенок верещал так, словно ему порвали щеку. Возможно, так оно и было. На какой-то миг Галанов ощутил, как его раздирают противоречивые чувства. Люди, искавшие помощи, могли быть кем угодно, но было ли это поводом отказать в помощи, когда он все еще изображал нанятого рыбака? «Вы передадите мне ребенка, а сами останетесь на катере, это ясно?» — крикнул Голанов. «Не хочу, чтобы вы тут наследили». Озвученное условие осталось без внятного ответа. Женщина по-прежнему кричала, что ребенку плохо, тогда как хмурый рулевой направлял катерок к корме Северной Звезды, туда, где находилась откинутая платформа для плавания. «Вы меня услышали или нет?» — рявкнул Голанов. Не услышать усиленный мегафоном голос мог разве что глухой или тот, кто приложил ухо к пушке, когда из нее пальнули. А еще можно ни черта не услышать, если рядом вопит ребенок. Господи, что за нелепость! Бросив мегафон в рубку, Голанов поспешил на корму. На ходу он увидел, как Виктор разворачивает надувную лодку носом к морю, не сводя глаз с Северной Звезды. Голанов выскочил к платформе для плавания и ощутил, как его захлестывает отвращение. Мужчина имел лицо столь отталкивающее, что на ум приходили мысли о пожаре и упавшей огненной доске, скворчащей на его коже. Женщина была ему под стать. Ее подбородок в приступе чудовищного кокетства выпячивался на немыслимую длину, ставя под сомнение ее возможность принимать пищу. В остальном они походили на людей, проживших где-нибудь на Марсе на отшибе не один год. Ребенок с залитым лицом кровью продолжал истошно орать. Из его порванной щеки выдулся и лопнул красный пузырь. Теперь было видно, что это мальчуган, которого трясло от боли и криков. «Хвоя! Много хвои! Его случайно ранили в поле! Удар! А он такой глупый! Улыбнулся! Много крика из-за хвои! Много! Очень!» Захлебывающимся голосом проговорила женщина, неся полнейшую околесицу. «Я понял, понял! Уймись!» — чуть ли не проорал Голанов. Неизвестные принялись перебираться на платформу для плавания, и он от досады стиснул зубы. «Передай ребенка, а сами отплывайте, ясно? Ни шагу больше!» Левую руку Голанов протянул вперед, а правую сунул под куртку за спину, коснувшись рукояти гюрзы. На языке вертелись десятки вопросов, и все приходилось держать при себе. «Есть ли у этих бедолаг врач?» «Какой еще врач, господи? Есть ли у них хотя бы пластырь и аспирин? Как они узнали о прибытии Северной Звезды? Что с архипелагом? Почему они все такие страшные?» Голанов ощущал себя Миклухом Аклаем, наткнувшимся на туземцев. И в следующую секунду туземцы показали крутой нрав. Женщина, протягивавшая ребенка, так и не дала его коснуться. Вместо этого она дернула вопившего мальчугана на себя и швырнула в сторону, будто свадебный букет, который могли поймать только рыбы. Слабая ручка скользнула по платью, но не зацепилась за него. Тонкий крик взвился в небо и затих, заглушенный морем. Ужас, охвативший Голанова, был настолько сильным, что у него онемели руки. Цинизм совершенного поражал. Святые угодники, она просто отбросила его, швырнула в воду. В груди Голанова образовалась холодная тяжесть, когда сердце принялось отсчитывать секунды, проведенные мальчуганом под водой. «Ты долбанутая тв...» Но гневный вопль Голанова оборвался на полуслове. Его лихорадочный взгляд был прикован к тому месту, где под воду ушел маленький человечек, и потому он пропустил главное. 15 сантиметров стали, предназначенные для разделки рыбы, вошли Голанову чуть ниже левой подмышки и, пробив куртку, рубашку и мышцы, достали до легкого. Затем они вышли и вошли снова. Чуть придя в себя, Голанов с хрипом отпихнул нападавшего и бросился вдоль бортика. По левому боку текло нечто горячее. Внутри будто лопнула стеклянная ваза, и ее осколки теперь не давали дышать. Все еще не веря в происходящее, Голанов попытался на ходу вынуть пистолет. Он намеревался развернуться и изрешетить ублюдков, швырнувших ребенка в море только за тем, чтобы отвлечь и прикончить его, Евгения Голанова. Новые острые уколы, пришедшиеся в спину, сообщили о тщетности любых попыток. Последним, что нашли глаза Голанова, был берег, на котором трое неизвестных втаптывали Виктора в песок. Прозвучавший минутой позднее в рубке Северной Звезды сигнал СОС так и не достиг адресата.